останешься фото или истории в нотах. Давай скорее обороты набирать и вперед. За облаками и без даты возврата обратно. А ты ведь знаешь, я скажу, как мне с тобой приятно. Мы сейчас будто бы ты сейчас самых ярких звезд. Давай, чтобы не на день, хочу, чтоб все всерьез. Как бы мы друг без друга засыпали, видимо, выше там. Знали, что встретим, мы ждали. Солнце лишь круг, что не заменит теплоты твоих нежных рук. И даже звезды с неба падают, падают каплями, намекая вновь, чтоб загадали любовь. Солнце лишь круг, что не заменит теплоты твоих нежных рук. И даже звезды с неба падают, падают каплями, намекая вновь, чтоб загадали любовь. Тебе лето самым прекрасным рассветом. И мы с тобой как ракеты навстречу нашей планете. И так не важно, что по планам там было на завтра. Я ставлю все на красное, смотря в глаза с азартом. Образ твой будто бы видела в самом ярком сне. Мысли не под контролем, так сильно тянет к тебе. Тихо мы тихими фразами говорим о любви. Лечу к тебе, love you. Солнце лишь круг, что не заменит теплоты твоих нежных рук. И даже звезды с неба падают, падают каплями, намекая вновь, чтоб загадали любовь. Солнце лишь круг, что не заменит теплоты твоих нежных рук. И даже звезды с неба